13 ноября Чирёнхе и другие зампредседателя Центрального комитета Трудовой партии Кореи, работники Центрального комитета партии и Центрального комитета Женсоюза навестили участников предстоящего 6-го съезда Союза демократических женщин Кореи и приветствовали их.